Огромные черные медведи размахивали когтистыми лапами, разметая врагов направо и налево. Побежденные рыцари тут же возвращались к жизни, принимая свою прежнюю форму, а высокоуровневые хикки пускали стрелы и сражались на мечах. Чем мы, охотники В, из рангов, ему поможем? Нам остается только молиться. Хичжин посмотрела на Чину, который сражался с длинноволосым ледяным эльфом, и ее сердце сжалось от беспокойства. Ах, вырвалось у Чину. Все-таки Хикки был боссом подземелья высокого уровня. Они сражались на равных, но почему-то только Чину весь покрыт ранами и порезами. Такими темпами он и 5 минут не протянет. Рыцари продолжали умирать и возрождаться, маны становилось все меньше. Наконец маги завершили свое заклинание. Огненный шар обрушился прямо на эльфов, разбив их ряды. Мощный взрыв привел в чувство Ким Чхоля. Он потряс головой. Бам, бах, бам. Перед глазами все плыло, но он смог рассмотреть жутких белых хикки и черных теневых солдат, которые сражались друг с другом. Что за? Он не понимал, что происходит, но точно помнил, почему лежал тут, посреди поля боя. Рука, ударившая его по затылку, и этот голос. Сон Чину. Чем больше он приходил в себя, тем сильнее его трясло от стыда и ненависти. Под рукой как раз оказался меч. Теперь, когда хикки их нашли, они все равно не выберутся отсюда живыми. Поэтому я перережу глотку ублюдку Сон Чину. Взгляд, полный ярости, остановился на охотнике. Нашел. Он сражался с одним из эльфов и совсем не обращал внимания на то, что происходило за спиной. Для Ким Чхоля это был шанс. Он поднялся на ноги и побежал в сторону охотника. А-а-а. Чину сразу заметил его и ухмыльнулся. Отлично, я в тебе не сомневался. Ким Чхоль стремительно приближался к нему. Взмахнув мечом с невероятной силой, он целился Чину в шею. Сдохни. Спереди босс, сзади Ким Чхоль. Чину не мог сражаться сразу с двумя противниками. Игрит. Рыцарь появился у него за спиной и тут же отразил удар Ким Чхоля. Черт. Глаза мужчины налились кровью. Но не успел он что-либо сделать, как Игрит пронзил его сердце мечом. Хак. Меч прошел насквозь. Ах. Чину тут же отступил, отправив Игрита сдерживать босса. Я знал, что ты так поступишь. За то короткое время, что они были знакомы, Чину понял, что Ким Чхоля очень просто вывести из себя и заставить действовать необдуманно. Охотника ранга злобно смотрел на него. Ты. Договорить он уже не смог. Пока Игрит дрался с боссом, Чину подошел к телу охотника и приказал. Восстань. А-а-а-а. С жутким криком из тени поднялась огромная рука. Тень успешно извлечена. Отлично. Последний кусочек пазла встал на место. По сравнению с реальным телом тень Ким Чхоля была намного больше. В одной руке он держал огромный молот, в другой – щит размером с взрослого мужчину. Выглядело внушительно. Он сам по себе был крупный и мускулистый, но его тень, несмотря на ситуацию, Чину не мог не восхититься. «Дайте воину имя». «Точно имя». Чину покосился в сторону. Игрит отступал. Он выигрывал Чину время только за счет того, что продолжал умирать и снова возрождаться. Шух, только что Игриту отрезали руку. Я не могу тратить время попусту. Имя, что угодно подойдет. Может оставить его Ким Чхолем? Чину покачал головой. Будет странно называть мертвеца тем же именем, что и при жизни. Хорошо, он ведь танк. Танки всегда кучу брони с собой таскают. Пусть будет Айроном. В ту же секунду у новой тени появилось имя. Айрон Ур. 1. Класс. Рыцарь. Он оказался того же класса, что и Игрит, но сейчас было неподходящее время для радости. Надо поторопиться. Чину повернулся в сторону босса. Айрон тяжелым шагом вышел вперед. Чину нравилось, что его тело стало больше, но сможет ли он совладать со скоростью босса? Бывший охотник расправил плечи и закричал. А-а-а-а! Что он делает? Дзынь. Айрон активировал способность провокация. Босс подземелья спровоцирован. Провокация. Ким Чхоль был танком ранга, и неудивительно, что его тень обладает высокоуровневыми провоцирующими способностями. Босс тут же побежал в его сторону, совершенно игнорируя Игрита. Айрон использовал способность укрепления, чтобы выдержать атаки босса. Отлично. Шух. Отрезанная рука Игрита как раз успела восстановиться. Из плеча рыцаря заструился черный дым, а через пару мгновений новая конечность появилась на прежнем месте. Босс все еще занимался Айроном. Теперь очередь Чину и Игрита атаковать. Пак Хичжин завороженно наблюдала за происходящим. Хан Сони тихо спросила. Ха Хичжин. А, что? Сражение охотников всегда так выглядит. Голос школьницы дрожал от страха. Тогда мне бы просто не выдали удостоверение охотника. Это точно не сон, Кэмён Хван с круглыми от шока глазами следил за Чину и его воинами. Если это сон, то точно кошмар. Хичжин задумалась. Кое-что ее беспокоило. Если мы выберемся отсюда живыми, то нас точно будут допрашивать. Что же тогда делать? У нее не хватит смелости рассказать остальным о Сон Чину и обо всем, что здесь произошло. Извините. Юн Кичжун сидел на земле и дрожал. Разве не рано еще об этом думать? Все сразу закивали. Высокоуровневое подземелье. К тому же красные врата. Казалось, выйти отсюда живыми в их положении просто невозможно. Так что смысла переживать о будущем просто нет. Они все еще живы благодаря только одному человеку. Пак Хичжин посмотрела на Чину. Сон Чину. Она была так ему благодарна и одновременно настолько ошарашена, что испытывала скорее благоговейный страх, чем что-либо другое. Бах! Чину вонзил клык Тхасакхи в плечо босса. Эффект паралич активирован. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Эффект кровотечения активирован. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Враги становились все сильнее, и дополнительные эффекты клыка Тхасакхи на них почти не действовали, но достаточно хотя бы ранить противника. Отлично. Порез был глубоким и сильно кровоточил, со временем движения босса замедлились. А-а-а, улыбка уже давно испарилась с его лица. Раньше он легко уворачивался от атак всех троих, Чину, Игрита и Айрона, но теперь начинал задыхаться. Нам бы еще немного продержаться. Айрон схватил эльфа со спины. Сейчас, крикнул Чину, и они с Игритом отступили. Глаза босса расширились. Что? Маг закончил свое заклинание, нацелив его в Айрона и босса. Раздался взрыв. Эльф издал стон боли. Он вывернулся из захвата и перевел убийственный взгляд на Чину. А-а-а. Чину не мог не восхититься его стойкостью. Даже с серьезными ранами он все еще так силен. Чего и следовало ожидать от босса подземелья высокого уровня. Но победитель уже определен. Метатель кинжалов. Как и в прошлый раз, он метнул убийцу рыцарей при помощи способности метатель кинжалов и ускорил его рукой властителя. Увернуться от такой молниеносной атаки было практически невозможно, но эльф отразил ее своим кинжалом. Бах! От силы удара Чину кинжал босса дал трещину. Используя маскировку и скорость, охотник приблизился к боссу и всадил клык Тхасакхи ему в бок. Бах! Глаза босса расширились. Ах! В ту же секунду босс схватил Чину за запястье. Он явно не собирался так легко сдаваться. А-а-а! Эльф занес кинжал над головой и уже был готов нанести удар. Чину усмехнулся. Огромный молот опустился прямо на голову Хитки. Бам! Эльф рухнул лицом в снег. Айрон снова замахнулся молотом. Бам! Игрит убрал меч обратно в ножны. Чину сделал то же с кинжалами. Появилось сообщение. Дзынь! Вы убили босса подземелья. Повышение уровня. Повышение уровня. Наконец-то все кончено. Чину вздохнул с облегчением. Эта победа далась ему непросто. И только он собрался немного перевести дух, как вдруг. Эй, прекращай уже. Чину поспешил остановить Айрона. Тот собирался нанести очередной удар, но так и замер с молотом над головой. Даже став тенью, он все еще был туповатым. Тело босса он изрядно потрепал. Но для тени это не имеет значения. Чину усмехнулся. Достойная награда после сложной битвы. То, что он хотел, было прямо перед ним. «Восстань!» — приказал Чину, понизив голос. 3 часа ночи. 4 человека стояли у красных врат. Их лица не выражали ничего хорошего. «Почему бы вам не поехать домой, босс? Мы останемся здесь», — спросил Хён Кичхаль. «Как я могу отдыхать, когда члены гильдии заперты внутри?» — решительно ответил Пэк Юнха. Как глава гильдии действующий охотник С-ранга он не мог так поступить. Глаза Ан Санмина расширились. О, врата. Хён Кичхаль и Чу Санчхан тоже заметили что-то странное. Они открываются. Подземелье зачищено. Люди. Люди выходят. Пэк Юнха сжал кулаки. Ким Чхоль среди них. Персонал сразу подбежал к вратам. Пэк Юнха не мог скрыть своего волнения. Он выискивал взглядом Ким Чхоля. Но тот так и не вышел. Странно. Чу Санчхан, который, как никто другой, был уверен в охотнике Эранга, тоже не понимал, что происходит. Охотница Пак Хичжин, Кэмёнхан, Юн Кичжун, охотник Сон Чину. Ан Санмин широко улыбнулся, увидев Чину и Хан Сони. Конечно, я даже не сомневался. Выражение его лица ярко контрастировало с недоумением Чу Санчхана. Но улыбка Ан Санмина вмиг погасла. Из подземелья вышли только 5 человек, включая Сон Чину. А затем врата начали исчезать. «Неужели это все?» – спросил Хён Кичхаль. Чину кивнул. Он выглядел уставшим. Лицо Хён Кичхаля померкло. Но как же так? Со слезами на глазах он отметил имена погибших в списке, который держал в руках. Как ни прискорбно, это была его работа. Наблюдавший за этим Пэк Юнха бессильно закричал: «Что? Выжили только низкоранговые охотники. Погиб охотника ранга, и только один в ранга выжил. Такого просто не могло быть. Что же произошло там внутри? Пойдем, я отвезу тебя домой». Чину собирался уйти вместе с Хан Сони, но Пэк Юнха схватил его за руку. «Постойте». Чину вырвался из схватки. Мужчина решительно посмотрел на них. «Расскажите, что случилось?» Чину обернулся. «Я очень устал. Если у вас есть вопросы, задайте их остальным. Я Пэк Юнха, глава гильдии «Белый тигр». Выражение лица Чину никак не изменилось. «И что?» Глаза Пэк Юнха вспыхнули, как у зверя. «Погибло 9 членов гильдии. У меня, как у главы, есть право задать вам несколько вопросов. Вы так не думаете? Не просьба, приказ, или скорее угроза». Он не собирался просто так отпускать охотника. Чину пристально посмотрел на него. Его совсем не заботила враждебность Пэк Юнха, охотника С-ранга. «А я спас 3 из ваших людей. Как главе гильдии, разве вам не стоит сперва меня поблагодарить?» Пэк Юнха поумерил пыл. То, что сказал этот парень, было правдой, ему нечего возразить. «Прошу прощения». Пэк Юнха чуть склонил голову. Чину развернулся и бросил: «Хан Сони, пойдем». «Да». Сони чувствовала всю напряженность обстановки, поэтому сразу последовала за Чину. Они сели в фургон и уехали. «Поверить не могу». Пэк Юнха подошел к Пак Хичжин, единственной высокоранговой охотнице, которой удалось спастись. Пак Хичжин, девушка, пила чай, который принес Хён Кичхаль, и пыталась согреться. «Кто этот человек? Почему он так себя ведет?» Им удалось выжить в Красных Вратах. Они вернулись практически с того света, так почему тот охотник выглядел таким недовольным? Пак Хичжин покачала головой, будто сама себе не верила. «Не знаю. Он убил босса, 3 раза что-то прокричал у его тела, а потом вдруг разозлился. А до этого все было нормально». Пак Хичжин посмотрела на Каменхана и Юн Кичжуна. Двое одновременно кивнули. «Что за странный человек?» – пробормотал Пэк Юнха, смотря в сторону, куда уехал фургон Сон Чину. Ан Сан Мин почему-то выглядел так, будто в чем-то провинился. «Извините, босс. Наверное, он очень устал. Насколько мне известно, он неплохой человек. Да не в этом дело. А?» Пэк Юнха повернулся к Ан Сан Мину. «Почему вы еще не наняли его?» «Что?» Ан Сан Мин был в замешательстве, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что чувствовал Пэк Юнха. «Пошел против меня». Глава гильдии вспомнил, как они с Чину пересеклись взглядами, и нервно сглотнул. «Если сразиться с этим парнем, то можно и руки лишиться, а может и того хуже. Я делаю все возможное», — поспешил его заверить Ан Сан Мин. «Одних слов мне недостаточно». Глаза Пэк Юнха снова загорелись животным огнем. «Сон Чину, как и ожидалось, чутье Ан Сан Мина не подвело. Приведите его в нашу гильдию, чего бы это ни стоило». Сидя за рулем, Чину поджал губы от досады. Эх, извлечь тень Хикки не получилось. Это из-за того, что он сильнее самого Чину. Уже ничего не поделать. Будет еще много возможностей прибрать к рукам босса высокоуровневого подземелья. Главная задача сейчас – стать еще сильнее, чтобы в следующий раз не потерпеть неудачу. Нужно повысить уровень. Это он как раз умеет лучше всего. Да и к тому же, Чину опустил одну руку и призвал кинжал. Предмет. Кинжал Баруки. Уровень. А. Тип. Кинжал. Кинжал, который использовал великий воин Барука. Магия, заключенная в кинжале, делает владельца более ловким. Плюс 110 к атаке. Плюс 10 к ловкости. Все-таки он ушел не с пустыми руками, заполучил оружие босса. Сломанный кинжал он выбросил, а вот второй был в прекрасном состоянии. Кинжал Баруки. Высокий параметр атаки и дополнительные очки к ловкости. В уровневый убийца рыцаря и рядом не стоял, не говоря уже о суровневом клыке Кхасакхи. К тому же уровень А. Он идеально подойдет на замену клыку Кхасакхи. И в руке хорошо лежит. Пока Чину размышлял над тем, что произошло внутри Красных Врат, они доехали до дома Хан Сони. Школьница, которая все это время сидела рядом тихо, как мышка, вышла из фургона и поклонилась. «Спасибо, что подвезли». «Ни за что». Она развернулась и направилась в дом. Судя по поникшим плечам и уставшему виду, Чину все-таки добился желаемого результата. «Я ведь и пошел туда, только чтобы убедить ее не становиться охотницей, пусть все и вышла из-под контроля. Больше она не будет бредить этой идеей». Первые же врата в ее жизни оказались красными, к Кто угодно бы передумал после такого опыта. Цель выполнена. Чин доволен. Он уже собирался развернуть машину, как вдруг дверь со стороны пассажирского сиденья снова открылась. Это была Хан Сони. Чего это она? Она снова поклонилась. Спасибо вам. А, да, что происходит? Увидимся зав. А, нет, уже сегодня. Увидимся. Но прежде чем он успел что-то сказать, она хлопнула дверью и убежала. Смотря ей вслед, Чину вдруг понял. Точно. Сегодня они снова идут в рейд с Ючинха. Конечно, Хан Сони тоже там будет. Так вот о чем она. Чину облегченно вздохнул. Если бы после сегодняшнего инцидента она заперлась дома, это только добавило бы им головной боли. Ну вот и славно. С теневыми воинами зачищать подземелья с ранга станет еще проще, и они быстро закончат с оставшимися рейдами. Еще Чину хотел посмотреть на реакцию Чинха, когда тот увидит его армию теней. Реакция Юнки Чжуна была просто великолепной. Чину улыбнулся и прокрутил руль. Утром следующего дня, зевая, Чину вышел из дома. Он проснулся всего несколько минут назад. Чинха уже ждал его возле входа. «Доброе утро!» Бодрым голосом поприветствовал его Чинха. «Ты же без машины. На чем приехал?» Чину вчера позаимствовал фургон и припарковал его около дома. «На такси. А, такси. А я думал заехать за тобой. Ты же всегда меня возишь. Все в порядке. Вы и так мне очень помогаете. Это меньшее, что я могу сделать», — отказался Чинха, широко улыбаясь. «Самое обычное утро». «О!» — Чинха посмотрел на предмет в руке Чину, небольшую сумку цилиндрической формы. «Что это?» «Это?» — Чину улыбнулся. «Пригодится мне в подземелье». У Чинха по спине побежали мурашки. «Какое-то новое оружие». Чину и так был невероятно силен и обладал многими способностями. Насколько же пугающее оружие он собирается использовать? Чинха уже стало не по себе. Он нервно сглотнул и наконец сказал. «Пойдемте. Погоди секунду». Чину достал телефон и кому-то позвонил. «С нами еще кое-кто будет». «Кто? Алло, Сони, выходи, мы тебя подвезем». «Сони, это же...» Как только Чину повесил трубку, Чинха спросил. «Это та старшеклассница из нашей команды?» Чину кивнул. «Смысл ехать раздельно, если им всем в одно и то же место, а дом школьницы прямо за углом?» Но Чинха подумал совсем о другом. «Симпатичная старшеклассница с волосами, собранными в хвост. Он знает ее номер и так дружелюбно с ней общается. Что у них за отношения?» Даже с точки зрения мужчин, Чину вызывал восхищение. Особенно когда он с кинжалом в руке кромсает на мелкие кусочки огромных монстров. Может, Чину и не заинтересован, но девушка точно не могла остаться к нему равнодушной. Чинха кивнул своим мыслям. «Если все действительно так, то у них проблемы. Вы встречаетесь? Ты совсем умом тронулся?» Именно эта мысль читалась во взгляде Чину. Чинха сразу понял, хотя и не отличался проницательностью. «Тогда, она подруга моей сестры. А-а, так вот оно что». Чинха сразу покраснел. Он все совсем не так понял. Вскоре вышла Хан Сони. В этот раз она приоделась, совсем на себя не похожа. Чинха улыбнулся. Как и любая девушка ее возраста, она хочет хорошо выглядеть перед старшим братом своей подруги. Как глава рейда он хотел поприветствовать ее первым, но Чину его опередил. «Выспалась?» Чинха замер. Хан Сони улыбнулась и покачала головой. «Не могла заснуть. Наверное, ты устала. Попробуй поспать в машине». Их диалог привел Чинха в замешательство. «А вы хорошо спали?» На этот раз уже Хан Сони спросила Чину. Только глаза прикрыл, и уже вставать пора. «Мы же вернулись часов в 4 утра». «И правда, не могла заснуть? Устала? Вернулись домой в 4 утра?» Чинха уже совсем запутался и не знал, что и думать. Чину направился к машине и на ходу обернулся. «Ючинха, ты чего застыл? Я это, Чину, Хан Сони ведь несовершеннолетняя, и, ничего, пойдемте». Чинха восхищали его невозмутимость и спокойствие. Чину совсем не заботит, что о нем подумают люди. Он и вправду необычный человек. Чинха вдруг задумался о том, что он сам, следуя общественному мнению, решил, что его брат – образец для подражания. В то же время, зал для совещаний гильдии «Белый тигр» — это все, что мне известно, закончила Пак Хичжин. Пэк Юнха считал, что ей сперва следует отдохнуть, но она все равно решила пройти допрос. Охотница поделилась, что в рейде они не испытывали никаких неудобств. Все были в ступоре. Двое сотрудников, проводивших расследование, глава гильдии Пэк Юнха и менеджер Ан Санмин, никто не знал, что сказать. Хён Кичхэль поехал в Лигу, чтобы разобраться в произошедшем, так что в комнате присутствовало всего три человека. Ан Санмин заговорил первым. «Это все правда? Спросите Кэмёнхана и Юнки Чжуна. Они расскажут вам все то же самое». Двое других охотников отпросились домой к семьям. Пак Хичжин могла с уверенностью сказать, что их показания не будут сильно отличаться. «Я рассказала вам все, что видела». Когда Чину покидал лагерь, в лесу раздавался вой и рычание ледяных медведей, а пока вся команда спала, он отжимался. Остальные участники рейда, кроме Хичжин, вообще ничего не рассказали. «Ох», вырвалось у Ан Санмина. Он одним ударом вырубил охотника Ранга и призвал десятки существ непонятно откуда. В такое непросто поверить. И что самое шокирующее, он зачистил высокоуровневое подземелье практически в одиночку, сказал Пэк Юнха. «Это просто невероятно. Вполне возможно, у него С-ранг. Он смог призвать существ, и они сражались на его стороне, и это даже не помощь извне, а его способность. Получается, что он действительно самостоятельно зачистил целое подземелье. Неважно, насколько высокий ранг, зачистить подземелье такого уровня в одиночку невероятно тяжело. К тому же это было не обычное подземелье, а красные врата. Если бы Пэк Юнха оказался на его месте, смог бы он справиться с красными вратами уровня В, а вот Сон Чину, который обладал способностью призывать даже не одного, а множество существ, это было под силу. Получается, он перепробудившийся, да еще и с редкой способностью, ошарашенно произнес Ан Санмин. Пэк Юнха кивнул. Охотники, способные призывать хотя бы одно существо, встречаются очень редко, но я никогда не слышал, чтобы кто-то мог призывать сразу нескольких. Это уникальный случай. Пэк Юнха сам не верил тому, что говорил. «Сколько же нам придется заплатить ему, если мы хотим его в нашу гильдию?» — вдруг спросил Ан Санмин. Даже Пэк Юнха не мог ничего ответить. Но одно было ясно: как только Чину пройдет переоценку и его ранг станет известен, эта сумма приумножится в несколько раз. Белый Тигр обязан заполучить его раньше, чем это случится. Их гильдия уже лишилась одного охотника ранга и нескольких вранговых. Если им не удастся завербовать Сон Чину, ущерб будет колоссальный. Ан Санмин, рассчитываю на вас. Ан Санмин был настроен решительно. И тут, Пак Хичжин подняла руку. Все взгляды устремились к ней. Что такое? Спросил Пэк Юнха. Позвольте мне тоже помочь. А чем вы? Я хочу помочь привлечь его в нашу гильдию. Ан Санмин и Пэк Юнха переглянулись. Почему? Из всех нас я провела с ним больше всего времени и, мне кажется, смогу помочь. В реальном мире прошло всего 6 часов, но они находились внутри красных врат целую неделю. Ее слова имели смысл, и к тому же она была очень красивой, а красота, как известно, сильное оружие. Предложение Пак Хичжин звучало вполне приемлемо для Пэк Юнха и Ан Санмина. Заметив их реакцию, охотница сказала: «Но у меня есть условие». «Какое?» – спросил Пэк Юнха. «Если Сон Чину присоединится к нам, я хочу быть в его отряде». Теперь Пак Хичжин знала, насколько опасными могут быть подземелья и насколько бессильным можно оказаться перед тем, что скрывается внутри врат. Чину хотел показать этой девочке, Хан Сони, каково быть охотником, но в итоге это стало важным уроком и для меня. Стыдно признаваться, но что поделаешь, делать вид, что подземелье – какой-то пустяк и вовсе не опасное место, глупо. То, что случилось внутри красных врат, привело ее в ужас, но Хичжин не была готова бросать работу. Статус охотника в ранга слишком многое для нее значил и давал массу привилегий. Большая зарплата и бонусы, а еще почет и уважение. Охотник – идеальная профессия, только очень опасная. Единственный, но в то же время значимый минус – риск. Но Пак Хичжин нашла способ минимизировать его, Сон Чину. Пока они находились в красных вратах, она больше всего завидовала Хан Соне, а все из-за обещания, которое ей дал Чину. «Ты оказалась здесь из-за меня, так что я обязан тебя защитить». Другими словами, Чину не собирался нести ответственность за жизни остальных и защищать кого-либо, кроме Хан Сони, будто они просто балласт. Поэтому Хичжин переживала, что в какой-то момент эти двое могут просто уйти, бросив всех. На шестой день Чину зачистил высокоуровневое подземелье и доставил девочку домой в целости и сохранности. Он сдержал свое обещание, и тогда охотница убедилась: в одной команде с этим человеком ей никогда не будет грозить опасность. В тот момент сердце Хичжин забилось с невероятной силой, и это чувство до сих пор не утихло. Выдающиеся способности, хладнокровное спокойствие, Чувство ответственности. В следующий рейд Хичжин хотела отправиться с Сон Чину. Это и было ее условие. Я хочу быть в его отряде. Пэк Юнха и Ан Сан Мин, которые некоторое время обсуждали ее предложение, наконец приняли решение. Хорошо. Пэк Юнха широко улыбнулся. Тогда вы будете работать с Ан Сан Мином над этой задачей. Спасибо. Однако все было не так просто. Сон Чин узнает себе цену. Даже в Красных Вратах он всегда был полон уверенности. Завербовать такого человека будет непросто. Но все же, теперь у нее будет шанс встретиться с ним еще раз. Пак Хичжин едва заметно улыбнулась. Сан Мин. Пэк Юнха, казалось, был чем-то обеспокоен. Да, дайте мне контакты Сон Чину. Шеф, тут такое дело. Ан Сан Мин выложил ему всю правду, почему он раньше никому не рассказывал об охотнике. Пэк Юнха кивнул. Ничего удивительного в том, что, обладая такими способностями, он хочет оставаться в тени. Не всем нравится привлекать внимание. Охотнику пришлось продемонстрировать свои способности перед столькими людьми. Ситуация, конечно, была критическая, но, с другой стороны, это могло означать и то, что он потихоньку готовится открыть себя миру. Чину будет нам благодарен, если мы не станем раздувать этот инцидент. Ан Сан Мин кивнул. Конечно, они не собирались распространяться о произошедшем. Это не принесет ничего хорошего ни Лиге, ни Белому Тигру. Так-то оно так. Но было еще кое-что, что беспокоило Ан Сан Мина. Босс не знает характера Чину и может все испортить, если будет слишком напорист. Босс, все-таки не стоит вам самому с ним связываться. Пэк Юнха понял, к чему тот клонит. А нет, я хотел поговорить с ним по другому поводу. Да, по какому? Выслушав рассказ Пак Хичжин, Пэк Юнха понял, что члены его гильдии остались в живых только благодаря Чину. Зачистив Красные Врата, он не только спас троих новичков, но и защитил репутацию гильдии. Ошибку в оценке врат допустила Лига, но, если люди узнают, что их гильдия потеряла практически всех новичков в этом рейде, репутация Белого Тигра будет уничтожена. Одна мысль об этом заставила Пэк Юнха содрогнуться, а я схватил его за руку и хотел допросить. Неудивительно, что он был оскорблен, и неважно, что на тот момент Пэк Юнха еще ничего не знал. Теперь-то ему все известно, поэтому он не может сидеть сложа руки. Я хочу поблагодарить его от лица гильдии и извиниться за вчерашнее. Ох, ну раз так, это Ан Сан Мин мог понять. Пэк Юнха был верен своему характеру. Когда он ошибался, то всегда это признавал. А раз уж он не собирается поднимать тему присоединения Чину к гильдии, то хорошо. Ан Сан Мин достал телефон и нашел номер Чину. Диктуй. Пэк Юнха тоже достал телефон. Ан Сан Мин уже собирался зачитать номер, как заметил кое-что странное. Пак Хичжин, что вы делаете? Девушка неловко улыбнулась и убрала свой телефон. Охотники. Лучшая гильдия Кореи. Действующий глава гильдии охотников С-ранга Чхве Чонин узнал кое-что интересное. Вы в этом уверены? Начальник отдела кадров Чо Мёнги кивнул. Разве стал бы он предоставлять боссу непроверенную информацию? Да, я узнал сегодня у Лиги. У крупных гильдий внутри Лиги были свои информаторы. Тут особо нечем гордиться, но так можно гораздо быстрее узнавать о высокоранговых пробужденных и связываться с ними раньше остальных. Но сегодняшний отчет был очень странным. Чо Мёнги даже засомневался, прежде чем показать его начальнику. Но Белый Тигр растет и уже дышит нам в спину. Он решил, что стоит рассказать новости боссу, и, как и ожидалось, Чхве Чонина это заинтересовало. В Красных Вратах погибли шестеро в ранга и один на ранга, а в живых остались двое с ранговых, еще и зачистили подземелье. Это же бред какой-то. Даже если с ними была одна охотница в ранга, Чхве Чонин читал отчет и продолжал качать головой. Здесь определенно есть что-то еще, о чем мы не знаем. В этом он был уверен, сказывался многолетний опыт охотника. В Лиге тоже отнеслись к этому с подозрением, но, Белый Тигр молчит, и они решили просто закрыть на это глаза. Все случилось из-за ошибки Лиги, поэтому они не хотят раздувать этот случай. Хм, Чонин задумчиво почесал подбородок. С Лигой все понятно, но почему в Белом Тигре все молчат? Вывод мог быть только один. Значит, им помог кто-то со стороны, и они не хотят, чтобы об этом человеке стало известно. Я тоже так думаю. Охотник зачистил высокоуровневое подземелье, с которым не справились несколько А, и в рангов, и спас охотников низкого ранга. Чхве Чонин не мог скрыть свой интерес. Новичок, который еще не прошел оценку и не получил ранг, или преступник, чью личность нельзя раскрывать, в любом случае охотникам это на руку. Если это способный новичок, то они смогут завербовать его, а если преступник, это отличный шанс подмочить репутацию белому тигру. Глаза Чхве Чонина засверкали. Нужно узнать, кто это был. У вас есть идеи? Чтобы поймать енота, надо поджечь его нору. Чумёнги округлил глаза. Хотите поджечь гильдию Белый Тигр? Я что, по-твоему, спятил? Извините. Просто вы маг, вот я и подумал. Прозвище Чхве Чонина – сильнейшее оружие человечества. Если он захочет, то целое здание на воздух поднимет, даже не вспотев. Взгляд босса вдруг стал серьезным. Чумёнги тут же замолчал. Сообщи прессе. Что? Глаза Чумёнги расширились от удивления. Ошибка лиги, провал крупной гильдии «Таинственный охотник», который всех спас. Разве не такое репортеры больше всего любят? Чхве Чонин усмехнулся. Под натиском СМИ у Белого Тигра не останется выбора, и им придется раскрыть личность этого человека. Точно. Чумёнги тоже заулыбался. Это же шанс нанести удар Белому Тигру, который стремительно догонял охотников. Чхве Чонин снова усмехнулся. Свяжитесь с прессой прямо сейчас. Вы вошли в подземелье. Чину глубоко вдохнул. Он несколько дней пробыл по ту сторону врат, которые оказались порталом в другой мир, поэтому воздух в обычном подземелье теперь казался каким-то странным. Вскоре к нему присоединился Ючинха. Интересно, какие монстры будут здесь? Хаем. Чину чувствовал поблизости чье-то присутствие, но никого не было видно. Он сделал шаг вперед, и пол пещеры вдруг пошел волнами. Перед ними появились монстры, которые по форме напоминали людей, только полностью из камня. «Каменные големы», — сам себе ответил Чинха. Чину кивнул. «Среди монстров низкоуровневых подземелий големы обладают самой прочной броней, и для сражения с ними обычно используют магию. Подержи пока». Чину отдал Чинха сумку и направился к монстрам. Ох, испугался на секунду Чинха, но ничего не произошло. Так в ней все-таки не оружие. В это же время Чину призвал кинжал Баруки и убийцу рыцарей. Шух, голова одного из големов покатилась по земле. Чину перевел взгляд на новый кинжал и улыбнулся. Неплохо. Охотник исчез и спустя мгновение появился за спиной одного из монстров. В ту же секунду 10 големов лишились голов. Бах, бах, бах. После красных врат я стал еще быстрее, тело ощущается легче. Все-таки его уровень сильно вырос. Он поднялся с 51 до 60 только за счет ледяных медведей и эльфов. Монстры подземелья с уровня теперь казались ему не сильнее гоблинов из подземелья уровня Е. Мне даже оружие можно не доставать. Пожалуй, для разминки достаточно. Попробуем сократить время зачистки. Пришло время задействовать теневых воинов. Вдалеке из туннеля как раз показалась новая группа големов. Восстаньте. Теневые воины тут же появились у него за спиной. А-а-а! Закричал Чинха. Ох, точно. Чину совсем о нем забыл. Че-че-че Чину. Чинха сидел на земле, указывая пальцем на его солдат. Че, что это такое? Сложно объяснить. Если вкратце, моя способность. Вы сами призвали этих существ? Чину кивнул. Чинха продолжал сидеть, раскрыв рот. А, это был их 11-й совместный рейд. Он думал, что удивляться уже нечему, но снова ошибся. Его напарник, как всегда, превосходил любые ожидания. Воины в черных доспехах выглядели устрашающе. Чинха нервно сглотнул. Чину снова повернулся к монстрам. Они казались довольно медлительными, но успели подобраться совсем близко. Охотник кивнул в их сторону. Вперед. Тени сорвались с места, будто только этого и ждали. Топ-топ-топ. Около 40 рыцарей побежали все разом, стены пещеры содрогались от каждого их шага. Уровень Чину рос, а вместе с ним и его армия. Они выглядят как танковый отряд. Подземелье оказалось зачищено в мгновение ока. Кругом валялись камни и обломки, остатки големов. Врата с уровня всего за несколько минут. Уф. Чину был поражен. Такими темпами и оставшиеся рейды быстро закончим. Еще 8. Они не займут много времени. Как только бой закончился, тени собрали все магические кристаллы и выстроились в шеренгу перед Чину. Во главе стояли Игрит и Айрон. Ючинха нерешительно подошел к Чину, только когда все тени замерли. Вот, возьмите. Чинха вернул ему сумку. Чину достал из нее термос и вытащил трубочку. Что это такое? Овощной сок. А, неожиданно вкусный. Сюрп. Когда термос практически опустел, Чину спросил, сколько у нас на сегодня запланировано рейдов. Чинха, который пытался потрогать одну из теней, замер и обернулся. 4. Значит, на завтра останется 5. Незачем откладывать на потом. Тогда давай завтра закончим с остальными. Даже если врата будут далеко друг от друга. Завтра. Чинха вдруг обернулся и обвел взглядом пещеру. Он кивнул, осмотрев останки монстров, которые лежали тут и там. Ну, с такой-то скоростью. Хорошо, я понял, но... Чинха замялся, но все же продолжил. Можно я буду собирать кристаллы? Зачем? Я чувствую себя совсем бесполезным. Чину рассмеялся. Какой же ты странный. На следующий день они завершили зачистку 19 подземелий, как и договаривались. Глава 8. Человек или нет? Чину, раз уж мы закончили с вратами, может, посидим где-нибудь и отметим? Осторожно спросил Ючинха. Они вместе возвращались домой с рейда. Так все уже разъехались. Остальные члены их команды попрощались и сразу ушли, как только последнее подземелье было зачищено. Даже у Хан Сони появились какие-то срочные дела, так что Чину и Чинха остались вдвоем. «Вы столько для меня сделали. Хочу угостить вас ужином», — как-то очень застенчиво сказал Чинха. «Почему он просто не предложит вместе поужинать?» — усмехнулся про себя Чину. Отказываться было неудобно, все-таки Чинха приглашал его за свой счет. «Ладно, поехали». Юноша довольно улыбнулся. «Я знаю один ресторан при отеле, там подают вкусные стейки. Нет, давай куда-нибудь в другое место. Дорогие рестораны не для Чину». Он хотел посидеть в тихом, уютном местечке и спокойно поужинать. Тут ему в глаза бросилась вывеска. «Может, сюда?» Он показал на здание за стеклом. «Хотите поесть хану?» Чинха смотрел на название ресторана с дорогой корейской говядиной, где подавали мясо высшего сорта. «Нет, сбоку». Чинха пригляделся. Рядом была только одна вывеска какой-то непримечательной забегаловки. «Самый вкусный самгёпсель, только у нас». «Самгёпсель, не любишь свинину?» Чинха слегка улыбнулся. «Нет, что вы, я только за». Они припарковали машину и зашли внутрь. Посетители сидели за столиками, по залу бегали молодые официанты, студенты на подработке. Чинха и Чину приехали в 7 часов. Найти свободное место было непросто. В такое время в ресторанах особенно многолюдно. «Добро пожаловать!» Один из официантов подошел к ним, вежливо улыбаясь. «Сколько будет человек?» «Двое. Проходите». Официант повел охотников в дальнюю часть зала. «Подождите». Чинха осмотрел зал и показал на место у окна. «Мы можем сесть там, извините, но те места уже заняты. Несколько столиков пустовали, скорее всего, их зарезервировали для больших компаний». Чинха еще раз пробежался взглядом по местам и недовольно покачал головой. «Столик, который им предложили, был в самом дальнем углу. Нам придется сесть здесь, извините», — склонил голову Чинха. «Я сам привел тебя сюда, так что незачем извиняться, но я хотел привести вас в хорошее место». Чину улыбнулся и похлопал Чинха по плечу. «Не бери в голову, все нормально, просто наслаждайся вечером». Он больше переживал за самого Чинха, ведь ему сегодня придется есть дешевое мясо. «Парень, я больше о тебе беспокоюсь». Чину огляделся. В забегаловке было много людей. Ему нравилось это место, шум и суета не раздражали, хотя он и привык проводить большую часть времени дома в тишине. Им принесли 3 порции самгёпселя и 2 бутылки сачжу. Мясо было просто восхитительным. Кусочки медленно съеживались на гриле. К счастью, Чинха вроде тоже все нравилось. «Я часто ем самгёпсель с друзьями, с одногруппниками. Да, мне с ними комфортнее, чем со старыми знакомыми из дорогущих частных школ». Чину улыбнулся и кивнул. В случае Чинха это было ожидаемо. «Давайте выпьем». «Давай». Они наполнили рюмки, чокнулись и выпили залпом. Чину слегка скривился. Он не особо любил сачжу, в отличие от Чинха. «Вам не нравится?» «Нет, что ты». Чину посмотрел на пустой стакан. Он совсем забыл об одной детали. «Дзынь. Обнаружены вредные вещества. Временное усиление. Началась детоксикация. 3, 2, 1. Детоксикация завершена. Ах да, я же больше не пьянею. Сколько бы он ни выпил. Дзынь, дзынь, дзынь». Алкоголь никак не действовал на организм. Сычжу лишь слегка горчил. «Вот черт», — мысленно выругался Чину. Он не хотел сидеть и пить горькую воду, от которой даже не опьянеть. Официант, молодой человек, скорее всего студент, подошел к их столику. «Еще 2 порции самгёпселя и бутылку газировки, пожалуйста». «Да, конечно». Как только официант ушел, Чинха чуть наклонил голову и спросил: «Почему вы не заказали еще сачжу?» «Я не переношу алкоголь», — ответил Чину. Его лицо по-прежнему оставалось серьезным. Чинха, как обычно, не заметил ничего странного. Он был пьян, а его лицо покраснело. Все-таки есть в нем что-то человеческое. Он изучающе разглядывал Чину, но тот лишь отвернулся, сделав вид, будто ничего не замечает. Он всегда странно себя ведет, я уже не удивляюсь. Чину было любопытно кое-что узнать, так что он спросил, что собираешься делать дальше. Чинха застыл, будто его застигли врасплох. Сдам экзамен в лиге, получу лицензию главы гильдии и попробую договориться с отцом. Серьезным тоном ответил юноша. Чинха вложил в свою затею огромные деньги, отступать уже поздно. К тому же я обещал вам. Он собирался отдать здание гильдии Чину, но сможет выполнить обещание только в том случае, если отец согласится передать ему управление гильдией. Чину, однако, выглядел расслабленным, он не особо переживал об этом. Конечно, хорошо бы получить здание за 30 миллиардов, но все же, главной целью рейда было повышение уровня, а здание – просто приятный бонус. Чину зачистил много суровневых подземелья и стал гораздо сильнее. На самом деле он даже не рассчитывал на такой прогресс, так что цель можно считать выполненной. Он с одного удара отправил в нокаут рангового Кимчхаля, которому предвещали огромные гонорары. «Теперь я могу работать в одиночку, так больше заработаю. Чем выше уровень, тем больше денег», в этом Чину не сомневался. Он прокручивал в голове события последних дней и улыбался, чувствуя удовлетворение и спокойствие. Тут Чинха спросил, «А какие планы у вас?» «У меня, может, не следовало спрашивать?» Чинха сразу занервничал, но, увидев, что Чину не злится, выдохнул. «Некоторое время я буду вне доступа, мне нужно кое-куда съездить». От этих слов Чинха сразу напрягся. Он выпил рюмку и с громким стуком поставил ее обратно на стол, а затем еще одну, прежде чем смог заговорить. «Чину, если вам вдруг со мной некомфортно, вы просто скажите, я больше не буду вам докучать. Этот парень, должно быть», Чинха неправильно его понял. Чину почесал затылок и сказал, «Чинха, да, что ты обо мне думаешь, я?» Чинха медлил, будто не знал, что сказать, а потом вскинул голову. «У меня есть брат, он старше меня на 10 лет». Чин услышал о нем. «Старший сын Юмёнхана, Ю Чинсон. Он меня не особо любит, и мне кажется, что за эти несколько недель с вами я провел больше времени, чем с братом за всю свою жизнь. Вы спасли меня и помогали». Он немного помедлил и продолжил. «Для меня вы больше похожи на брата, чем Чинсон. Он не забудет все те моменты, что провел с Чину». Хотя Чинха и побаивался его, но безмерно уважал. «Если ты считаешь меня старшим братом», произнес Чину и слегка улыбнулся, «то ты для меня стал младшим». «Ты правда?» Чинха покраснел еще сильнее, казалось, он вот-вот расплачется, и вдруг протянул руки к Чину. «Можно я вас обниму?» «Нет, ты что, да ты уже в стельку». «Не-е-е-ет, я сейчас серьезен, как никогда». «Да ты уже говорить нормально не в состоянии». «Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm контролировать и дал волю эмоциям. Чину потянулся через весь стол и похлопал его по плечу. Вскоре Чинха успокоился и притих. «Ну ты даешь, парень!» Чину откинулся на спинку стула и вздохнул. Ючинха частенько его раздражал, но при этом не сказать, что Чину это сильно напрягало. А теперь к новостям. Чину перевел взгляд на экран телевизора. Начинался вечерний выпуск новостей. Уже 9 часов, он спокойно наблюдал за происходящим на экране, пока не увидел знакомое лицо. Что? Чину не мог поверить своим глазам. Это был Пэк Юнха. Его окружили репортеры, когда он выходил из здания гильдии «Белый тигр». Говорят, что во время тренировки новичков вашей гильдии произошел несчастный случай. Как вы это прокомментируете? Правда ли, что все самые сильные охотники погибли, а выжили только слабые? Ходят слухи, что есть охотник, который помог выжившим. Что вы скажете? Пэк Юнха старался держать лицо перед множеством камер и уверенно отвечал. Лига уже провела расследование. Да, произошел несчастный случай, но выжившим никто не помогал. Охотники объединили усилия, чтобы выбраться из подземелья. Многие погибли и были ранены. На этом все. Репортер спросил. Тогда почему вы не позволяете опросить выживших? Они через многое прошли, едва вернулись живыми. Не считаю нужным сейчас их тревожить. Я уже обо всем вам рассказал. После этого Пэк Юнха сел в машину и уехал. У Чину не было слов. Они обо мне, восточное побережье США. По подземелью эхом разнесся крик. А-а-а-а-а. Джеймс плюхнулся на землю. Ноги его уже не держали. Опять тупик. Он не мог скрыть своего отчаяния. Боже мой, он находился во вратах А уровня. Сюда отправили сильных, высокоранговых охотников, но они не справились и теперь лежали на земле без сознания. Как такое могло случиться? Джеймс сидел, прислонившись к стене, и тяжело дышал. Он несколько раз неверяще покачал головой. Когда они вошли в подземелье, то внутри вообще не было монстров, ни одного. Подземелье без монстров, такое вообще возможно? Тогда откуда сила, которую мы измерили за вратами? У всех были разные версии, но самое странное произошло в комнате босса. Там они все-таки встретили монстра, но выглядел он как обычный человек. Джеймсу повезло больше остальных, он смог сбежать. Ему все еще не верилось, что один единственный монстр одолел всю их группу. Вся энергия исходит от него одного. Вне врат прибор для измерения силы показывал уровень А, но какова же его истинная сила? Насколько выше его уровень? Нет, поверить не могу. Ох, ну вы даете. Монстр вышел из темноты. Увидев его, Джеймс закричал. Эй, чего так орать-то? Перед ним стоял, почесывая голову, мужчина-азиат с длинными лохматыми волосами и бородой. Нет. Теперь Джеймс не просто кричал, он вопил во все горло. Мужчина положил руку ему на плечо. «Почему вы нападаете на меня? Я не монстр, я человек». Охотник побледнел. Он с трудом понимал странную речь азиата. Мужчина встревоженно смотрел на него сверху вниз, а затем громко выдохнул и сказал: «И как мне с ними общаться?» Он присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с охотником, и постарался говорить как можно мягче. «Эй, тихо ты!» Пара слов на английском не компенсировала полного незнания грамматики. «Я кореец». Он старался четко произносить слова. «Я хочу да домой». Беспрецедентный случай. В подземелье появился человек. Национальное управление охотников находилось в боевой готовности. Заместитель директора управления лично присутствовал в комнате для допросов, наблюдая за происходящим через прозрачное стекло. Кореец сидел за столом. «Это он?» «Да». «Выглядит как нормальный человек». «Да, босс. Если этого мужчину подстричь и сбрить бороду, то он будет выглядеть как обычный азиат средних лет». «Выяснили, кто он?» «Утверждает, что охотник из Кореи». «Корея?» «Да». «Но как он мог появиться в подземелье на другом конце света?» «По его словам, он оказался в нем заперт 10 лет назад, а потом вдруг оказался в Америке?» «Да, он утверждает, что все именно так». Заместитель директора почесал голову. Перед ним стояла сложная задача. «А вы почему здесь? Чего его не допрашиваете?» Нужно было срочно что-то предпринять. Он не знал, следует ли доложить своему руководству или даже в вышестоящие инстанции. «Мы считаем, есть вероятность того, что это монстр с человеческими воспоминаниями». У исполнительного директора было другое видение ситуации. «И что тогда? Если он покажет свое истинное лицо, то все будут в опасности. Им нельзя принимать поспешных решений. Все-таки этот мужчина в одиночку одолел целую команду высокоранговых охотников, отправленных на зачистку подземелья уровня. Нам нужен сильный охотник, который будет помогать во время расследования. И не просто сильный, а S-ранга. Я как раз знаю одного такого охотника, он и по-корейски говорит. Как и положено замдиректору, он знал всех американских охотников S-ранга. Мистер Хван, он сможет помочь? Да. Хван Тонсу, главный боец известной гильдии падальщики. Управление охотников приложило немало усилий, чтобы завербовать его. Тогда нам не о чем переживать. Он силен и справится со всем, что бы ни случилось. Помимо прочего, важно узнать имя самого корейца-монстра. Как его зовут? Исполнительный директор еще раз проверил отчет, который предоставили подчиненные. Иностранное имя было тяжело произнести. Сон Ильхван, охотник из Кореи. Хван Тонсу жестоко расправлялся со своими врагами, особенно с монстрами. Его воспитывал старший брат. Родители погибли, их убили монстры, вырвавшиеся наружу из врат. Так что пробуждение Тонсу воспринял как знак свыше. Шанс уничтожить всех монстров. Когда охотник вошел в комнату для допросов, его взгляд вмиг стал пристальным. Мужчина из подземелья. Все указывало на то, что он монстр, в том числе и магическая энергия, которая от него исходила. Хм, если монстр и вправду выдает себя за человека, в таком случае Хван Тонсу прикончит его на месте. Для этого он и пришел. Их взгляды с корейцем пересеклись. Хван Тонсу выяснит, кто перед ним. Именно по этой причине он прибыл сюда по просьбе отдела управления. Они долго смотрели друг на друга. Хван Тонсу положил на стол папку со всей нужной информацией, выдвинул стул и заговорил первым. «Делай, что я говорю. Это в твоих же интересах. Мое слово решит твою судьбу». «Я понял». Перед началом допроса Хван Тонсу задал личный вопрос. Его сильно волновала судьба старшего брата, погибшего в подземелье. «Могут ли и другие охотники вернуться, как ты?» Мужчина покачал головой. «Почему ты так думаешь?» Слегка нахмурился Хван Тонсу. «Я знал, что смогу вернуться». «Что? Как ты это понял? Позволь мне кое-что спросить. Здесь я задаю вопросы». Хван Тонсу сурово посмотрел на мужчину, но тот не обратил внимания и продолжил. «Как много ты знаешь о вратах и монстрах?» Хван Тонсу собирался было прикрикнуть и заставить мужчину молчать, но такой вопрос выбил его из колеи. Он не знал ответа. Первые врата появились 10 лет назад, как и первые пробужденные охотники, но никто так и не смог выяснить, почему это произошло. Возможно, сейчас они смогут приблизиться к разгадке. «Господин заместитель, тише!» Сотрудники управления за стеклом напряженно наблюдали за допросом. «А ты знаешь?» – спросил Хван Тонсу. «Подземелья, врата, монстры – это только начало. Скоро грянет настоящая катастрофа. И что ты собираешься делать? Предотвратить ее? Что ты имеешь в виду под катастрофой? Что именно нас всех ждет? Я не могу рассказать». Хван Тонсу ухмыльнулся. «Хочешь предотвратить угрозу, но не можешь рассказать, в чем именно она заключается? Не знаю, о чем ты, но разве не лучше объединиться? Количество людей не имеет значения, они будут лишь пушечным мясом на поле боя. Значит, только ты сможешь справиться?» Мужчина кивнул. Да, он, видимо, совсем свихнулся. Либо он за 10 лет в подземелье сошел с ума, либо он монстр, который пытается его запутать и сам не понимает, что несет. Хван Тонсу решил ему подыграть. «Ты, видимо, очень уверен в своих способностях. Ну, предположим, помимо моих способностей, есть кое-что еще». «Да что ты говоришь?» Хван Тонсу перестал задавать вопросы. «Чего ожидать от сумасшедшего?» Он открыл личное дело предполагаемого охотника. «Сон Ильхван, значит?» «Да, по фото похож. Выглядит так, словно прошла всего пара недель или месяцев, но никак не 10 лет». Хван Тонсу это не удивило. «Сильные охотники стареют гораздо медленнее, а у тебя хороший послужной список. В наше время ты бы неплохо зарабатывал». Сон Ильхван ничего не ответил. Раньше охотников не делили на ранги, никакой централизованной системы не было. Хван Тонсу продолжил читать личное дело. Жена Пак Тёнхе, двое детей, сын Сон Чину. Хван Тонсу не верил своим глазам. Он помедлил всего секунду, а потом сразу продолжил, стараясь ничем не выдать своего удивления. Сон Чину, как зовут дочь? Сон Чина. Хорошо, продолжаем. Постой, перебил его Сон Ильхван. Хван Тонсу поднял голову. Охотник-монстр прожигал его взглядом. Ты хочешь убить моего сына? Я почувствовал это, как только ты назвал его имя. Хван Тонсу отложил папку на стол и выключил микрофон. Я же сказал, никаких вопросов. И все же я хочу узнать. А если я не отвечу, тогда я заставлю тебя, даже если придется применить силу. В глазах Сон Ильхвана вспыхнул огонь. «Да ты точно монстр! Да как смеет какой-то монстр угрожать охотнику?» Хван Тонсу четко ощущал, насколько враждебно тот настроен. Уже только это было достаточным доказательством. «Похоже, вселенная дает мне еще один шанс». Хван Тонсу снова включил микрофон. «Этот мужчина – монстр. Кажется, он собирается атаковать. Прошу вас, эвакуируйте людей из здания». «Че что? Подождите». Микрофон снова отключился. Заместитель вместе с другими работниками быстро покинули комнату. Завыла сирена. От рук Хван Тонсу пошло серебристое свечение. «Я скоро заеду в Корею». Он насмешливо улыбнулся Сон Ильхвану. «Оставите завещание сыночку, я передам». По телевизору продолжали показывать репортажи о красных вратах. Чину почесал затылок. Ну и шумиху они развели. Чину сильно не переживал по этому поводу, но все равно следил за ходом событий. Журналисты явно лезли не в свое дело, их там не было, и они не знали, что на самом деле произошло. Хотя теперь охотник не особо переживал, даже если его личность раскроют. «В любом случае я уже достиг уровня, которого хотел». Раньше Чину боялся раскрывать свои способности. Он не знал, к каким последствиям это приведет. Но теперь сам Пэк Юнха, глава Белого Тигра, пытался завербовать его. Он даже схватил Чину за руку, но тот достиг такого уровня, что смог вырваться из схватки охотника С-ранга. Когда-то он и подумать о таком не мог. Раньше я был бы в ужасе, просто столкнувшись с ним взглядом. На лице Чину заиграла легкая улыбка. Он хотел отвлечься от суеты и немного расслабиться. Дзынь. Обнаружены вредные вещества. Временное усиление. Началась детоксикация. 3, 2, 1. Детоксикация завершена. Чину горько усмехнулся. Выпить-то никак не получится. Он поставил стакан, и его лицо вдруг снова стало серьезным. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Чину вызвал окно статуса. Дзынь. Имя. Сон Чину. Уровень. 61. Занятость. Повелитель теней. Звание. Неодолимый. Плюс еще один. Здоровье. 13001. Магические очки. 1677. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 142. Выносливость. 101. Ловкость. 121. Интеллект. 89. Восприятие. 103. Доступные очки характеристик. 0. Получаемый урон снижен на 46%. 61 уровень. Он вкладывал все очки за ежедневные задания в интеллект, так что теперь этот показатель постепенно приближался к остальным. Мне еще многое предстоит. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно становиться лучше с каждым днем. Может, предела в системе просто не существует. От этой мысли сердце Чину забилось чаще. Стоит начать с огненной башни. Это должно быть именно то, чего я хочу. Он вспомнил момент, когда впервые получил благословенную случайную коробку. Благословенная случайная коробка. То, что хочет игрок. Ключ от башни он получил именно из этой коробки. Высокоуровневые монстры, большая награда, вот что ждало его там. Он не знал, с чем столкнется на самой вершине башни, но вряд ли там будет что-то новое. Чину собирался отправиться туда на несколько дней, так что ему нужно было подготовиться. Его волновал один вопрос. Если я пойду туда, то не смогу выходить на связь. Что же сказать Чине? По дороге домой надо придумать хорошее оправдание. Он поднялся со своего места. Эй, Чинхо. Чину попытался его растрясти. Ю Чинхо, вставай. Чину снова потряс его за плечо, но ответа не последовало. Юноша продолжал спать. Что же делать? Он сказал, что завтра у него экзамен в лиге. Нужно срочно отправить его домой. Чину взял его телефон и открыл список контактов. Его отцу я точно звонить не буду, брату тоже. Кого же выбрать? Кто сможет отвезти его домой? И тут в глаза бросилось одно имя. Ю Сухён, женское имя. Чинхо писал ей гораздо чаще, чем отцу и брату. Чину еще какое-то время раздумывал, позвонить ли ей, но все-таки отказался от этой идеи. Он открыл магазин, и там как раз было то, что ему нужно. Предмет. Зелье восстановления. Уровень. Е. Тип. Расходный предмет. Улучшает физическое состояние и самочувствие. Можно хранить в инвентаре. Нельзя передать другому человеку. Сразу после покупки на столе появилась склянка с желтой жидкостью. Она отличалась от красного целебного зелья и синего зелья восстановления магических очков. Чину быстро огляделся, наклонил голову Чинхо и влил все содержимое склянки ему в рот. Чинхо сразу же открыл глаза. Чину, голова юноши была запрокинута. Очухался наконец, Чину смотрел на него сверху вниз. Че, что вы делаете? Чину не знал, что и сказать. В такие моменты лучше промолчать и сделать вид, будто ничего не произошло. Пойдем. Да, уже бегу. Что произошло? Почему мне стало так хорошо? Чинхо встал из-за стола и почувствовал легкость во всем теле, от опьянения не осталось и следа. В ту же секунду он помчался следом за Чину. А теперь перейдем к следующей новости. Правительство США отложило официальное заявление о произошедшем накануне взрыве в Национальном управлении охотников. Чину отправился к башне Тысон на рассвете, а она все такая же огромная. Небоскреб высотой в 100 этажей. Он даже не мог рассмотреть ее вблизи. Приходилось слишком сильно запрокидывать голову. Здесь слишком много людей. Многое зависит от времени суток. В прошлый раз он приехал ночью и поблизости почти никого не было. Сейчас все было иначе. Все сразу заметят, если он внезапно исчезнет в таком людном месте. Стоит ли привлекать к себе внимание и поднимать шум? Конечно, нет. Чину решил не выделяться из толпы. Он нашел тихое местечко и достал из инвентаря длинный золотой ключ от крепости демонов. Тут точно никого нет, он оглянулся по сторонам и кивнул. Начнем. Он применил маскировку и тут же исчез, а затем вышел обратно на улицу и направился к входу в башню. В толпе Чину несколько раз задевал плечом прохожих, но никто не обратил на это внимания, все шли по своим делам. Маскировкой очень легко злоупотреблять. Вот почему нужно быть начеку, если кто-то из сильных охотников тоже обладает такой способностью. Как и в прошлый раз, стоило ему пересечь невидимую границу, все вокруг резко изменилось. Насколько же там жарко, даже издалека слышно, как полыхает огонь. На месте башни Тесан теперь стояла крепость демонов. Огонь пропитывал ее насквозь. Говорят, что люди с легкостью приспосабливаются к новым условиям. То же самое относилось и к Чину. Во второй раз она уже не выглядит так пугающе. Наверное, все дело в уровне. Теперь я гораздо сильнее, чем прежде. Предмет. Ключ от крепости демонов. Уровень. А. Тип. Ключ. Ключ, который открывает подземелье крепость демонов. Можно добыть, убив стража врат. Это тот самый ключ, который он получил, убив Цербера. Сегодня он воспользуется им впервые и зайдет во врата. В ту же секунду Чину призвал кинжал Баруки. Он держал ключ в левой руке, оружие – в правой. На этот раз Цербер не появился. Так монстры в башне не перерождаются, он не мог утверждать наверняка. Но, скорее всего, нет. Раз страж крепости Цербер не переродился, значит, и монстры внутри башни тоже не должны. Тогда, получается, башня может отличаться от остальных событийных подземелий, где монстры перерождались снова и снова. Чину оставался предельно внимательным. Сердце бешено колотилось в груди. Когда его характеристики перевалили за сотню, он стал слышать этот стук еще отчетливее, словно удары грома. Но это не от страха. Теперь он уверен в себе и своих силах. Больше нет нужды находиться в постоянном напряжении и трястись от ужаса. Дзынь. Он как раз стоял перед вратами, когда система прислала сообщение. Вы желаете воспользоваться ключом и войти во врата? Да нет. Как тут можно отказаться? Чину усмехнулся абсурдности вопроса и выбрал ответ «да». В ту же секунду две створки огромных дверей скрипнули и сдвинулись с места.